Часть третья. Под знаком приоритета. Камера изолятора временного содержания ИВС, более известная как камера предварительного заключения КПЗ, 2 на 2 метра, со сколоченным из досок топчаном и плинтусом вместо подушки, тонула в сумерках. Здесь, в сыром зловонном помещении, стены которого исписаны пошлыми надписями и рисунками, Ярмоленко провел целых 2 часа. Обвинений за исключением нарушения правил дорожного движения ему не предъявили. Однако следователь по уголовным делам не отпустил его. Он хотел выяснить, помогал ли Ярмоленко в бегстве Лисичкину, какую функцию исполнял в криминальном бизнесе фирмы «Автосалон Лис и компания» и почему именно на него Лисичкин переписал квартиру и автомашину. Следователь скрупулезно ковырялся в подноготной Ярмоленко, уточнял и перепроверял его биографию, но найти какую-то закорючку в четко разработанной версии, которую подготовил Лафаренко, ему не удалось. Все сходилось, как говорят, тютелька в тютельку. С одной стороны, Леониду это льстило. Он отменно сыграл роль водителя, угадал план бегства Лисичкина, сумел своевременно известить Лафаренко. А с другой было все-таки страшновато. Пока Лафаренко не удалось вырвать его из этого неприятного заведения, наверное, не сработали какие-то правовые нормы. Он с досадой взобрался на высокий подоконник, сунул руку между толстых железных прутьев, зло толкнул форточку. Прохладный осенний воздух освежил лицо. В коридоре послышались шаги дежурного, лязгнул электрический засов. На дороге стоял худой приземистый мужичок с целлофановым пакетом в руке. «Добрый день!» — поздоровался он. Леонид не отозвался на приветствие, как бы не расслышал, пристально осмотрел пришельца и, нахмурив брови, нарочито хладнокровно процедил сквозь зубы. «Может быть, и добрый, смотря для кого». Мужичок оторопело взглянул на дежурного, попятился назад из камеры. «Проходи, Желудков, не бойся, он не кусается». Дежурный подтолкнул мужчину, как давнишнего знакомого, и закрыл дверь. Тот также неуверенно шагнул вперед и, прислонившись спиной к стене, глядя на Ярмоленко, нерешительно признался. «Я в разных хатах бывал, и меня все знают. А я тебя первый раз вижу». С колючим прищуром отрезал Леонид. «И пока не пройдешь прописку, пока не узнаю твое место за столом в хате, веры тебе не будет. Сначала ты должен миновать Фоловку. Согласен?» Желудков кивнул головой, положил на край топчана целлофановый пакет. Леонид удобнее уселся, скомандовал. «Стучись». Мужичок ступил шаг вперед и постучал в дверь. «Хорошо», — одобрил Ярмоленко. «Ну что ж, залетай». «Залетают только петухи», — уверенно ответил тот. «Правильно. Тогда заруливай». «Заруливают только парашники или козлы». «Все верно», — сказал Леонид. «Проходи, садись». По всем тюремным правилам Желудков присел на корточки спиной к стене. Леонид все в том же духе, не давая остыть новичку, продолжал его экзаменовать. «Ты же знаешь, что между осужденными бытует понятие «дорога», так что я не хочу влететь в непонятку. Ответь-ка еще на несколько вопросов. Скажем, кто самый лысый в хате?» Лампочка, поднявшись во весь рост, твердо ответил мужичок. «А кто самый добрый?» «Кормушка». «Самый сильный?» «Решетка». «Самый хитрый — глазок». Ярмоленко спрыгнул с топчана и протянул руку незнакомцу. «Леонид», — отрекомендовался он. «Желудков. Зовут Серегой». «Наверняка намотал не одну ходку. Неплохо разбираешься в тюремных порядках». Ярмоленко жестом пригласил сокамерника сесть на топчан. Тот глубоко вздохнул, сел. «Вот уже третья ходка пойдет». «Ух ты!» — одобрил Леонид. «Ты тоже не хуже моего знаешь колонийскую жизнь». «Верно, Серега, только мне довелось одолевать тюремные университеты за границей», — фантазировал Леонид и для большей важности положил руку на плечо сокамерника. «Серьезно?» — переспросил Желудко. «Не шучу. Ты, небось, щихлебал в первой, пятой, восьмой колониях. Под Борисом наверняка коптил небо, а вот в полосатой хате, думаю, еще не бывал. И в крытку тебе еще рановато. А мне пришлось в цивилизованном мире переводить дух. Польша, Германия, Австрия. Вот бы мне туда. Что так?» — удивился Леонид. «А просто. Две последние ходки сделал сугубо по собственному желанию». «Не понял». Леонид немного отодвинулся от собеседника. «Что тут непонятно? Надоело зимовать на вокзалах, в подвалах да в подземке. Другое дело колония, крыша над головой, за шиворот не льет, гарантированная кормежка и отдых, каждые две недели постель меняют. Работа, правда, не всегда есть, но от безделья сам себе какой-нибудь да найдешь занятие. Поэтому я решился и в третий раз зацепить по мелочевке уголовный кодекс. Зима ж на носу». «Да», — развел руками Ермоленко, — «ты меня сразил своей исповедью. Дай твою отважную руку». Признательность сокамерника вызвала у Желудкова смущение. Он неловко протянул руку, но когда почувствовал крепкое рукопожатие, чуть было не расплакался. «Спасибо, Леонид, за понимание». В коридоре вновь послышались шаги, скрежет ключей и засовов. Дверь открыл тот же дежурный милиционер. «Гапоненко, на выход с вещами!» — скомандовал он. Леонид поднялся с топчина, осмотрелся, еще раз пожал Желудкову руку. «Ну что, Серега, — сказал он, — крепись, коль так жизнь устроена. Она изменится. Вот увидишь». «Дай Бог!» — ответил Желудков и перекрестился. Москвич бежал легко, несмотря на то, что кое-где на лесной дороге встречались колдобины, выбитые тракторами. Тогда колеса машины полностью погружались в ржавую, сизоватыми блестками воду, давили ее к берегам, обдавая прибрежные деревья и кусты тягучей рыжей мешаниной. Прошло 4 часа, как Лисичкин выехал из Минска. Позади километры проселочных и лесных дорог, десятки малых и больших деревень. И только когда въехал в радиационную зону отселения, жилья не стало. Вокруг, куда ни глянь, теснились перелески, расстилались огромные поля, поросшие высоким сухим быльем. Сиротливая явь не растрогала душу Лисичкина. Его по-прежнему душил страх, боязнь с кем-либо встретиться. Наконец он увидел Т-образный перекресток, сбросил газ, выключил передачу. Машина на нейтральном ходу докатилась до развилки дорог. Лучи фар высветили круглый с тремя лепестками черно-желтый радиационный знак. От него до деревни было ровно 200 метров. Лисичкин достоверно об этом знал. Вот ров, вдоль дороги узкая пойма речки, берега которой заросли кустами лозы и олешника. Дальше вверх ползли когда-то огороды и сады. Сейчас береза-самосейка засорила пашни, затенила старые яблони и груши бело-желтым цветом. Лисичкин нажал на педаль газа и вывернул машину влево, к берегу реки, где когда-то почистил карманы приезжих. 5 минут езды, и я на месте, — думал он, — а там? Там Россия, Кипр. Он настороженно вглядывался в темноту, разрезанную лучами фар, в прибрежные заросли, и от радости встречи с местами, где прошло детство, Лисичкин немного разволновался. Он выключил двигатель, погасил свет, открыл дверцу. Повеяло осенней прохладой и приятной, ласкающей душу знакомой речной свежестью. Ночную тишину нарушил стрекот кузнечиков, потрескивание остывающего двигателя и тихий плеск воды о берег. Глаза постепенно свыкались с темнотой. Лисичкин уже распознавал береговые деревья и серебристую от месяца гладь воды. Он вытащил из сумки фонарик, нож-финку, саперную лопату, направился к старому высокому дубу, что рос неподалеку от берега.